хотя королева была предупреждена, что человеку, которого она так любила, угрожает опасность, тем не менее, когда ей сообщили о его смерти, она не хотела этому верить. Она даже неосторожно воскликнула: «Это неправда! Он совсем недавно прислал мне письмо!» Но на следующий день ей все же пришлось поверить роковому известию. Лапорт, который, как и все отъезжающие, был задержан в Англии по приказу короля Карла I, приехал и привез последний предсмертный подарок, посланный Бекингемом королеве. Радость короля была очень велика. Он и не старался скрыть ее, и даже умышленно дал ей волю в присутствии королевы. Людовик XIII, как все слабохарактерные люди, не отличался великодушием. Но вскоре король вновь стал скучен и угрюм. Чело его было не из тех, что надолго проясняются. Он чувствовал, что, вернувшись в лагерь, опять попадет в рабство. И все-таки он возвращался туда. Кардинал был для него зачаровывающей змеей, а сам он птицей, которая порхает с ветки на ветку, но не может ускользнуть от змеи. Поэтому возвращение в Ля-Рошель было очень унылым. Особенно наши четыре друга вызывали удивление своих товарищей. Они ехали все рядом, понурив голову и мрачно глядя перед собой. Только Атос время от времени поднимал величавое чело. Глаза его вспыхивали огнем, на губах мелькала горькая усмешка. А затем он снова, подобно своим товарищам, впадал в задумчивость. После приезда в какой-нибудь город, проводив короля до отведенного ему для ночлега помещения, друзья тотчас удалялись к себе или шли в расположенный на отшибе кабачок, где они, однако, не играли в кости и не пили, а только шепотом разговаривали между собой, зорко оглядываясь, не подслушивает ли их кто-нибудь. Однажды, когда король сделал в пути привал, желая поохотиться, а четыре друга вместо того, чтобы примкнуть к охотникам, удалились по своему обыкновению в трактир на проезжей дороге, какой-то человек, прискакавший во весь опор из Ля-Рошеля, остановил коня у дверей этого трактира, желая выпить стакан вина. Заглянул в комнату, где сидели за столом четыре мушкетера, и закричал: «Эй, господин Д'Артаньян, не вас ли я там вижу?» Д'Артаньян поднял голову и издал радостное восклицание. Это был тот самый человек, которого он называл своим призраком. Это был незнакомец из Менга с улицы Могильщиков и из Арраса. Д'Артаньян выхватил шпагу и кинулся к двери. Но на этот раз незнакомец не обратился в бегство, а соскочил с коня и пошел навстречу Д'Артаньяну. «А, наконец-то я вас нашел, милостивый государь», — сказал юноша. «На этот раз вы от меня не скроетесь». «Это вовсе не входит в мои намерения. На этот раз я сам искал вас. Именем короля я вас арестую. Я требую, чтобы вы отдали мне вашу шпагу, милостивый государь. Не вздумайте сопротивляться, предупреждаю вас. Дело идет о вашей жизни». «Кто же вы такой?» — спросил Д'Артаньян, опуская шпагу, но еще не отдавая ее. «Я шевалье де Рашфор», — ответил незнакомец. «Конюший господина кардинала де Ришелье. Я получил приказание доставить вас к его высокопреосвященству». «Мы возвращаемся к его высокопреосвященству, господин шевалье», — вмешался Атос и подошел поближе. «И, разумеется, вы поверите слову господина Д'Артаньяна, что он отправится прямо в Ля-Рошель. Я должен передать его в руки стражи, которая доставит его в лагерь. Мы будем служить ему стражей, милостивый государь. Даю вам слово дворянина». «Но даю вам также мое слово», — прибавил Атос, нахмурив брови, — «что господин Д'Артаньян не уедет без нас». Шевалье де Рашфор оглянулся и увидел, что Портос и Арамис стали между ним и дверью. Он понял, что он всецело во власти этих четырех человек. «Господа», — обратился он к ним, — «если господин Д'Артаньян согласен отдать мне шпагу и даст, как и вы, слово, я удовлетворюсь вашим обещанием отвести господина Д'Артаньяна в ставку господина кардинала». «Даю вам слово, милостивый государь», — сказал Д'Артаньян. «И вот вам моя шпага». «Для меня это тем более кстати», — прибавил Рашфор, — «что мне нужно ехать дальше». «Если для того, чтобы встретиться с миледи, — холодно заметил Атос, —